6. Алина лежала на кровати в своей комнате и с серьезным видом разглядывала картинки в книге под названием «Камасутра». Книга не воодушевляла, не вдохновляла и не рождала сексуального возбуждения. Особенно разочаровывал текст. Сначала Алина продиралась сквозь чистокол символов типа просверленной жемчужины или возведенной пушки. А потом, когда уяснила, что под пушками и жемчужинами подразумевается, не могла отделаться от впечатления, что изучает не трактат о любви, а пособие по эксплуатации какого-то электроприбора. Страницы на 20-й Алина перестала вчитываться в древнюю лабуду, ограничилась изучением картинок. Но и они разочаровали. Вот взять, например, эту, на которой женщины и мужчины совокупляются в немыслимой позе на лоне природы. Что здесь может быть сексуального? Уж не тонюсенький ли орган мужика или неестественно вывернутые ляжки его партнерши? Одно на картинке хорошо. Природа, да еще два тигра на заднем плане. Но Алина не для того выпросила у одного знакомого трактат, чтобы флору и фауну Индии изучать, а для ознакомления с процессом, так сказать, занятий любовью. Ведь недалек тот день, когда этой самой любовью... Тьфу, ты придумают же. Ей придется заняться, тьфу, еще раз, с сексуально озабоченным Эдиком. «Алина!» — раздался совсем рядом мамин голос. «Тебя к телефону!» Алина вздрогнула и молниеносно накрыла книгу подушкой. «Что читаешь?» — поинтересовалась Галя, которая, оказывается, неслышно вошла в комнату, пока дочь размышляла о наболевшем. «Так», — замялась Алина, — «учебник один». «Учебник? Зачем?» «Уж не в институт ли поступать собралась?» — радостно ахнула мама. «Нет, Мутор, это такой учебник, ну, который жизни учит». «Дейл Карнеги, что ли?» «Ага», — быстро согласилась Алина, понятия не имевшая, кто такой Карнеги. «Он родимый». «Вот и хорошо, доченька, его полезно почитать». Алина смиренно покивала, втихаря вытащила дурацкую камасутру, сунула ее под халат и только тогда спросила. «А кто там звонит?» «Что?» Матушка, видимо, уже забыла, зачем зашла в комнату дочери. «А, кто звонит? Снежаночка». «Естественно. Кому еще взбредет в голову трезвонить ни свет ни заря?» — пробубнила Алина, вылезая из постели. Пока она нехотя брела в прихожую, мысли, до сего момента занятые только Эдиком и скорой дефлорацией, метнулись в другом направлении. Алине подумалось, что именно добрую самаритянку Снежану ей хотелось придушить больше, чем всех остальных своих товарок. И почему, интересно? Ведь Ганина искренне сочувствовала Алине, когда арийская корова обскакала ее в финале. Только Снежана не таила злорадную улыбочку, говоря успокоительные слова. И именно она была уверена, что Алина достойна победы. Может, как раз поэтому ее и хотелось придушить? Ведь нельзя же быть такой безупречной! «Алло?» — пропела Алина в трубку, ничем не выдав своего кровожадного желания. «Привет!» — послышался в ответ тихий голос Снежаны. «Как дела?» «Замечательно», — отрапортовала Алина. «Правда?» «Правда», — бодро ответила Азарова. «В конце концов, прошло уже 3 дня с того провального соревнования, и любая, даже самая истеричная особа женского пола должна смириться с поражением». Алина, конечно, не смирилась, она не могла так быстро принять свой провал, просто не собиралась плакаться этой сердобольной курице на свою жизнь. «Кстати, ты чего звонишь так рано?» «Я хотела... Ты прости, если я тебя разбудила», — залепетала Снежана взволнованно. Больше всего на свете она боялась кому-нибудь доставить беспокойство. «Не разбудила. Не дрейфь. Мы с тобой не встретимся на тренировке. Вот я и решила сейчас. Мы сегодня идем в кино. Не хочешь с нами?» Алина нахмурилась. «Мы, значит. Ага-ага. Мы — это курица и ее безлошадный паренек. Интересное кино получится. 2 уродца, держащиеся за руки, и Алина рядышком, вся такая увлеченная фильмом, не подглядывающая за голубками, не мешающая лобзанием в полутемном зале. Ха-ха-ха. Нет уж, спасибочки, 3-й лишний, я не пойду. Но ты нам не помешаешь». «Ха!» — гоготнула Алина. Она-то знала, что очень даже может помешать. Например, увести у дурехи ее заморыша. Взять, да и вскружить голову несчастному, бросившемуся на Снежанкины кости. А что, было бы интересно. И в другой раз она обязательно так и сделает, из баловства, и дабы не потерять форму. Но не сегодня. Сейчас не то у нее настроение. «Чего смеешься?» – удивилась Ганина. «Просто так. Настроение хорошее». «Ой, как же здорово!» – с энтузиазмом воскликнула Снежана. «Значит, ты и вправду в порядке». «Ну, а я что говорю?» Алине надоело болтать. Она вообще не была любительницей телефонной трепотни, а уж тем более трепотни с представительницами женского пола, или, как она их называла, однополчанками. «Ладно, Алин, тогда до свидания». «Пока», — отрезала Азарова и бросила трубку на рычаг. Как же ей надоело эта Ганина. То звонит, то пишет записки, то в гости зовет, то сама напрашивается. К матери в доверие втерлась за 2 недели всего. И теперь Галя, приятельницу дочери, величает не иначе, как Снежаночкой. Алина уже сама была не рада, что набилась новенькой в подружке. Но теперь уж ничего не попишешь. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Алина назвалась, и приходится ей теперь выслушивать душещипательные признания охи да ахи. А еще на правах лучшей подружки присутствовать на тренировках. Вот что самое отвратительное. Выслушать бред влюбленной девчонки еще куда ни шло, даже весело. Но наблюдать с довольной миной, за блестящей игрой потенциальной соперницы, нет ничего мучительнее, чем это. Алина вошла в комнату. Мама уже сидела в своем любимом кресле и смотрела программу «Утро». Вид у нее был уставший и какой-то потерянный. Глаза тусклые, волосы неприбранные, скорбная складка у рта. И не скажешь, что она когда-то была красавицей. А ведь была. Алина видела фотографии. На них мама лучезарно улыбалась, демонстрируя ровные мелкие зубки, искрила черными глазами, показывала стройные ножки, демонстрировала ладную, затянутую в кремплен фигуру. И была так свежа, непосредственно, весела, задорна. Куда все делось? Ну, свежесть, понятно, годы съели. Но веселость и задор где? Где искорки в глазах? Где кокетливые ямочки на щеках? Все ушло. И искры, и ямочки. В наличии только варикоз, тромбоз, остеохондроз, да непомерная усталость. Алина пристально посмотрела на мать. Да, изменилась матушка с тех благословенных 70-х. Постарела, подурнела. Особенно сдала в последнее время, когда ее из института попросили. Не помогли ни заслуги, ни стаж, ни слезные матушкины просьбы. Выперли, вышвырнули, как устаревшее оборудование. А все гурьевская нимфетка. Влюбился профессор, вот идиот-то. На старости лет в молоденькую практикантку. И женился на ней. Да еще в замок себе ее пристроил. А новобрачная, не будь дурой, живенько в отделении свои порядки установила. Да и повыкидывала старейших работников на улицу, чтобы некому было ее за глаза выскочкой называть. Так что теперь Галина Азарова работает медсестрой в районной поликлинике, уколы делает, карточки заполняет, гроши от зарплаты до зарплаты считает, иногда ночным сторожем подрабатывает. Денег-то у них никогда в достатке не было. В институте хорошо только доктора да взяточники получали. А уж в последнее время и вовсе перевелись. Ладно, хоть Эдик помогает, иначе Алина бы в голодные обмороки падала. Есть хлеб с маргарином или макароны с кубиком магии, как ее родительница, она не могла и не хотела. «Интересно», — подумала Алина, присаживаясь рядом с матерью на подлокотник обтрепанного кресла. «А как живет мой отец? Так же беден, как мы? Или жирует, подобно Эдику? Есть ли у него семья, дети? А вдруг она, Алина, единственное чадо своего неизвестного папаши? Сколько раз девушка спрашивала у матери, кто ее отец, и ни разу не удостоилась правдивого ответа. В детстве Галина пичкала девочку сказками о том, что папочка строит то ли дороги, то ли мосты, и построит их, как только ей исполнится 10. Потом, когда 10 исполнилось, и намеки не Алину провести уже трудно было, Галя придумала, что ее отец – женатый посол дружественной Польши. Женатый, чтобы объяснить дочке, почему мужчина ее под венец не повел, а польский посол, чтобы ребенок не бросился его разыскивать. Еще через 3 года, когда взросление Алины ознаменовалось месячными, мама вывалила на нее новую правду. В санатории города Сочи она полюбила летчика, закрутила с ним бурный 3-недельный роман, после чего родила доченьку. На той истории Галина остановилась. Ее Алина и приняла за правду. Что ж, все ясно. Маманя перезревала в девках, кисла и томилась от скуки, а тут еще чертовы играющие гормоны, низменные инстинкты, не дающие покоя эротические сны. Что еще оставалось делать одинокой медсестре Галине Азаровой? Естественно, ехать в Сочи. Алина мать не осуждала. Единственное, на что пеняла, так это на родительскую недальновидность. Надо было ей, дурехе, паспортные данные летчика записать. Так, на всякий случай. Вдруг он сейчас отлетал свое, да и приземлился в какое-нибудь высокое кресло. Например, в кресло генерального директора какой-нибудь крупной фирмы. Вот тут Алина и вышла бы из тени, да потребовала от нерадивого папаши компенсацию за свое голодное детство. Но матушка проявила чудеса беспечности. Покувыркавшись на казенной койке с бравым летчиком, она даже фамилии его не спросила. Вот какие бывают на свете бабы-дуры. «Ой, неужели?» Раздался вдруг удивленный вздох матушки. Алина удивленно воззрилась на нее. Чего это она разохалась? По телеку, в который она пялилась, шла все та же программа «Утро». А липоватые декорации студии, электронные часы в углу и почти во весь экран смазливая, радостная, вся из себя киногеничная физиономия ведущего. Уж не она ли произвела на родительницу столь неизгладимое впечатление? «Мутер, ты чего?» — на всякий случай поинтересовалась Алина. «Да так, просто». Мать пристально всматривалась в улыбающееся лицо ведущего и о чем-то напряженно думала. «Влюбилась, что ли, мамань?» — хохотнула дочь. «Это же Федя!» — наконец, после долгих размышлений прошептала Галина. «Не Федя, а Фердинанд Брагинский, популярнейший телеведущий. У нас по нему половина девчонок сохнет. Я только не понимаю, почему мне он что-то не очень нравится. Уж больно смазлив». «Федя. Федя Брагин. Студент МГУ, папа профессор, дед академик и ни одной детской хвори». С грустной улыбкой перебила свою дочь Галина. «Ты что, его знаешь?» «Знала когда-то». «Да ну!» – оживилась Алина. «И когда вы с ним познакомились?» «Давно. Тебя еще не было. Сколько же ему лет?» «Сколько?» Все так же задумчиво и отстраненно проговорила мать. «Тебе 17, а ему тогда было... Сейчас ему около 38». «Так много!» Алина впилась глазами в холеное, безупречно загримированное лицо телезвезды. «А выглядит на тридцатник». «Да, ему 38», — уже уверенно кивнула Галина. Потом, после очередной паузы, спросила вроде бы у самой себя. И как его на телевидении занесло? «Как-как? Просто? Играл в студенческом театре, в КВНе, в капустниках всяких светился. Вот его на ТВ и пригласили». «А ты откуда знаешь?» Почему-то испугалась мать и вышла, наконец, из своей грустной задумчивости. «Ох, маманя, отстала ты от жизни. Брагинский — звезда. Интервью с ним каждая уважающая себя газета публикует». «Да? Не знала». «А как вы познакомились? В компании или...» «Он женат?» Опять не дослушала ее мама. «Нет». «А был?» «Раз пять или больше. Он, мамуля, бабник». «Не изменился, значит». «А он и раньше таким был? Как интересно!» «Пойду я, пожалуй, в магазин схожу». Ни с того ни с сего брякнула Галина и спешно засобиралась. «Зачем? У нас же все есть!» — удивилась Алина. «Ты лучше мне про Федю Фердинанда расскажи!» «Надо хлеба купить». «Какой нафиг хлеб, маман? Давай про Брагинского рассказывай! В кои-то веки о звезде из первых рук узнаю!» «Нечего мне рассказывать». Буркнула Галина, перемещаясь в прихожую. Алина следовала за матерью по пятам. Она почуяла какую-то фальшь в ее поведении, поэтому решила не отставать, пока любопытство не будет удовлетворено. «Это ты думаешь, что нечего, а я послушать хочу. Или тут какая-то страшная тайна, а? Мамуля!» «Какая еще тайна? Чего ты мелешь?» Вспылила Галина. «Иди лучше Карнеги читай, а то дура дурой растешь!» Ругнулась родительница напоследок и, нахлобучив шапку, выскользнула за дверь. Она ринулась вниз по лестнице. В ушах у нее стучало так громко, что казалось, будто сейчас лопнут барабанные перепонки. Почему-то ее подташнивало, и хотелось плакать, и бежать далеко-далеко. Галина всхлипнула и прижала руку ко рту. Что же делать, Господи? Мысленно обратилась она к Богу, в которого не верила. Действительно, как ей поступить? Сказать дочери, что недосягаемый экранный герой никто иной, как ее биологический отец, или утаить? Но Алина так мечтала о встрече с отцом, всегда мечтала, с детства и по сей день. Принять окончательное решение женщина не успела. На площадке первого этажа ей стало совсем плохо. Галина сползла на пол и из последних сил крикнула: «Вызовите кто-нибудь скорую!» К счастью, ее возглас был услышан соседкой, и спустя 15 минут Алинину маму увезли в больницу с подозрением на инфаркт.